39. Между тем германику, возвратившемуся туда, где находился жертвенник убиев, прибывают уполномоченные сенатом. Там зимовали два легиона, 1-й и 20-й, а также ветераны, только что переведенные на положение вексилариев. Последних, обеспокоенных прибытием делегации и тревожимых нечистую совестью, охватывает страх, что этим посланцам сената дано повеление отнять у них добытое мятежом. И так как обычно водится находить виноватого в бедствии, даже если само бедствие выдумка, они проникаются ненавистью к главе делегации, бывшему консулу Мунацию Планку, считая, что сенатское постановление принято по его почину. Поздней ночью ветераны принимаются требовать свое знамя, находившееся в доме германикам. Сбежавшись к дверям, они их выламывают и, грозя смертью насильственно поднятому с постели германику, вынуждают его передать знамя в их руки. Страница 26. Затем, рассыпавшись по улицам, они сталкиваются с представителями сената, которые, прослышав о беспорядках, направлялись к германику. Накинувшись на них с оскорблениями, они собираются расправиться с ними, причем наибольшей опасности подвергается Планк, которому его сан не позволил бежать и которому не оставалось ничего иного, как укрыться в лагере первого легиона. Там, обняв значки и орла, он искал спасение под защиту этих святынь. Но если бы орлоносец Кальпурний не уберег его от насильственной смерти, случилось бы то, что недопустимо даже в стане врага, и посланец римского народа, находясь в римском лагере, окропил бы своей кровью жертвенники богов. Наконец, на рассвете, когда стало видно, кто полководец, кто воин и что происходит, германик, явившись в лагерь, приказывает привести к себе Планка и приглашает его рядом с собою на трибунал. Затем, осудив роковое безумие и сказав, что его породил гнев не воинов, а богов, он разъясняет, зачем прибыли делегаты. В красноречивых выражениях он скорбит о покушении на неприкосновенность послов, о тяжелом и незаслуженном оскорблении, нанесенном Планку, и о позоре, которым покрыл себя легион. И так как собранные на сходку воины были скорее приведены в замешательство, чем успокоены его речью, он отсылает послов под охраной отряда вспомогательной конницы.